Глава 27. Яна. Покрутившись перед зеркалом, я придирчиво себя осмотрела и призадумалась. Пожалуй, этот комплект меня полнит. Странно звучит, конечно, я ведь практически голая. Но все же, это белье не так хорошо на мне сидит, как другое, синее. «Точно», — заключила я и улыбнулась. «Встречать Тиму буду в синем». Кронин обещал приехать ранним утром уже завтра. Он настоятельно просил меня не ждать его, а спать крепким сном. Ведь завтра нам предстоит важное дело. Конечно, он имел в виду корпоратив, что могло оказаться важнее. Так или иначе, такой день нужно начать хорошо. Подмигнув себе в зеркале, я переоделась, накинула сверху черный халатик из полупрозрачной ткани и начала расчесывать волосы. Звук проворачиваемого ключа в замке меня насторожил. Притихла, прислушалась. У кого-то по ту сторону со звоном выпали ключи, и послышались невнятные звуки. Напряженно сжав расческу, я пошла в коридор, чувствуя одновременный страх и смятение. Ключи есть только у меня, Тимы и Сережи. Плюс охрана не пропустила бы постороннего. Сергей бы предупредил, значит... «Тима! Но он ведь должен прилететь только завтра!» Наконец дверь открылась, и моим мучениям пришел конец. «Кронин!» — радостно воскликнула я и облегченно выдохнула, а потом увидела в своей руке расческу и спрятала ее за спину. «Ты рано!» — вырвалась у меня. А все потому, что я жутко нервничала. Я ведь ждала, готовилась, а он испортил мне сюрприз и вообще... «А что с тобой?» Спросила я и сделала несмелый шаг. Тима выглядел и вел себя странно. Во-первых, он вообще не шевелился. Вот как открыл дверь, так и застыл, пялясь на меня остекленевшим взглядом. Во-вторых, он выглядел не так опрятно, как всегда. Рубашка была расстегнута едва ли не до груди, пиджак и вовсе отсутствовал и лежал прямо у его ног. А на одном ботинке развязался шнурок. Я оценила обстановку и снова достала расческу. «Ты кто такой и куда дел моего босса?» «Ты, блин, издеваешься!» — наконец подал он голос. «Да такой, что услышали, наверное, даже соседи снизу». «Ты что, всех так встречаешь?» Так и не подняв пиджак, он шагнул вперед и с грохотом захлопнул за собой дверь. «Да нет, я просто не ждала никого», прошептала я, отступая с каждым его шагом ко мне. «Ты же говорил, что завтра будешь и...» А договорить он мне уже не дал. Расческа упала на пол, когда Тима, подлетев ко мне, переплел наши пальцы, подвел меня к стене и зафиксировал весом своего тела. Конечно, сбегать я и так не собиралась, но стене была рада. Ведь ровно выстоять, когда тебя целует Кронин, практически невозможно. Я в одно мгновение ощутила себя пьяной, а Тим... Ну, он, видать, уже был в нужной кондиции. «С возвращением меня!» — прошептал он в мою шею. «Ты пил!» — тяжело дыша прошептала я. «Удивительно даже! Таким его я еще не видела!» Отмечал, поправил он, и его рука поползла по моему бедру, заползая под край халатика. Я уже была как раскаленный металл. Сейчас ничто в мире не могло бы оторвать меня от этого мужчины. Страха и сомнений не было вовсе. Видимо, сыграло неожиданное появление. Я не была готова к тому, что Тима появится так скоро, но уж точно была готова к следующему шагу в наших отношениях. «Один бокал по дороге из аэропорта», — продолжил он говорить и действовать. «Слава настоял. У меня есть хорошие новости». Но я не думаю, что сейчас время их обсуждать. «Нет, я тебе спасибо за это не скажу», — согласилась я, и он снова вернулся к моим губам, пока его вторая рука развязывала халат. Тот упал к ногам, и я шумно выдохнула от переполняющей эйфории, которая все нарастала с каждым прикосновением нежных и сильных рук к моему телу. С каждым сладким и напористым поцелуем. Стоило мне лишь немного подтолкнуть Тиму, и он сам оторвал меня от стены и повел в спальню, не прекращая осыпать маленькими поцелуями лицо, шею и плечи на каждом шагу. «Ты решил устроить мне сюрприз?» — спросила я на выдохе. «Да, удалось. Сам видишь». Я схватилась за его рубашку и рванула с такой силой, что последние застегнутые пуговки просто отлетели. Видела такое в кино и всегда хотела повторить. На одну секундочку промелькнула мысль, что Антон не позволил бы мне подобного. С ним я никогда не испытывала такой дикой страсти, но думать о нем сейчас было совершенно неуместно, и я вновь переключилась на реальность. Здесь и сейчас я с другим, и я сама уже другая. Все именно так, как нужно, правильно. «Как твоя нога?» — спросила я, заботливо помогая Тиме снять рубашку. Как только она оказалась на полу, я взялась за ремень на брюках. «У меня есть нога?» — спросил он и сладко улыбнулся. Правда, взгляд его был слегка рассеянным. Наверное, он все же одним бокальчиком не ограничился. Как только брюки упали к его пяткам, он мягко толкнул меня на кровать, поедая жадным взглядом. «Черт, нельзя же быть такой красивой!» — со стоном произнес он и улегся сверху. Поцелуи стали совсем дикими, и в конце концов синий комплект оказался где-то на полу. Мне было все равно, волновали лишь сводящие с ума прикосновения. Тима защекотал легкой щетиной мой живот, но вместо смешка вышел стон. Я зарылась пальцами в волосы на его макушке и выгнула спину, а после ощутила сильную тяжесть. Открыв глаза, посмотрела вниз и настороженно застыла. Кронин лежал неподвижно прямо на мне. Его руки все еще крепко сжимали мою талию и бедра, а моя рука была на его голове. И мужчина просто тихо и размеренно сопел. «Серьезно?» — спросила я и со стоном разочарования откинула голову. Закусив губу, подергала Кронина за ухо, ноль реакции, ущипнула за нос, он что-то невнятно пробормотал, лениво поцеловал мой живот и продолжил спать. Хорошо, что кровать большая, и его больная нога почти не свисала. Обреченно вздохнула. «Позор тебе, Тима!» — прошептала я, глядя в потолок. «На всю жизнь позор!» Я, конечно, была очень рада его видеть, хоть счастье было недолгим, но лежать вот так под кем-то было крайне неудобно. Перевернув Тиму на бок, кое-как выбралась и улыбнулась, рассматривая безмятежное лицо спящего красавца. Не удержалась и еще раз поцеловала его. Он что-то невнятно пробормотал и попытался ко мне дотянуться. Видимо, чтобы подмять под бок. Вовремя я отскочила. Пошла обратно в коридор, подняла расческу, надела халатик, забрала валяющийся на полу пиджак, особо не высовываясь на глаза охране. Пиджак оказался тяжелым, и неудивительно, если учесть, что у Кронина всегда какие-то документы да конверты в карманах. Рыться я, конечно, не стала, но телефон умышленно нащупала и проверила батарею на предмет заряда. «Разряжена», — прошептала я и пошла в кабинет, где имелись шнуры. Стоило мне подключить мобильный, и он тут же запиликал сообщениями. Я, честное слово, не собиралась читать. Но разве моя вина, что они сами всплывали на экране? Я бы, наверное, просто отложила телефон, если бы взгляд не зацепился за имя абонента — Алиса. «Спасибо за божественные выходные, Тимоша. Никогда их не забуду». Жгучая ядовитая ревность затопила меня изнутри. Алиса была с ним во Франции, а во Францию ли вообще летал Кронин? А может, это была лишь сказочка для меня? Я положила телефон на стол, туда же бросила пиджак и побрела в спальню. Захотелось тут же разбудить Кронина и устроить допрос с пристрастиями. Я хотела убедиться, что ошиблась, что он бы не поступил со мной так. И этому сообщению есть вполне логическое объяснение. Антон всегда держал меня за дурочку, выдумывая фантастические сказки, когда задерживался где-то допоздна. Я никогда не знала, изменял ли он мне, и ужасно боялась спросить. Но ведь с Тимой все было иначе, правда? Я села с ним рядом, положила руку на его плечо и поняла, что не смогу. Все иначе, это правда. Он другой, и я уже не та, но страх всегда один. И я до дрожи боялась узнать, что все, что возникло между нами, лишь обман. Улегшись рядом, я смотрела на его лицо и уговаривала саму себя. Разве смог бы он после всех его слов, взглядов, поцелуев предать? И с кем? С той, которая никогда не полюбит его так сильно, как я. Кто угодно, но не Кронин. Он же не дурак. А с другой стороны, что я могу ему дать? Меня рядом не было, была она, доступная, легкая добыча. Я могла бы терзать себя до утра, но в какой-то момент Тима улыбнулся и прошептал мое имя во сне, а потом нащупал рукой мою и прижал к своей груди. Если это не ответ, то я даже не знаю. Засыпала я долго. Наверное, от этого так было трудно просыпаться. Сначала меня пытались разбудить поцелуем и нежными поглаживаниями. Пытались не очень усердно, поэтому я заснула дальше. Спустя какое-то время ко мне опять пристали, на этот раз более действенным методом. На тумбочке рядом оказалась чашка до ужаса ароматного кофе. И я все же разлепила сонные веки. А потом поморщилась от яркого пятна перед собой. Это было белое полотенце, и оно было единственным, что прикрывало тело Кронина. «Доброе утро», — произнес он и провел рукой по мокрым волосам. «У нас срочная командировка. Пора вставать, котенок. У тебя есть 20 минут на сборы и завтрак». Тело, плечи, руки, мощная грудная клетка, кубики пресса, мелкие капли воды на смуглой коже. «Чего?» — прошептала я. «Командировка», — произнес Тима и наклонился ко мне, чтобы чмокнуть в губы. От него пахло мятой и сногсшибательным запахом мужского одеколона. «Срочная!» «И ты поэтому говоришь мне это в одном полотенце, чтобы я осталась совсем голодная?» Он расплылся в хищной улыбке и томно прошептал на ушко. «Я сказал 20 минут, Яночка. Этого хватит только на завтрак». Он отстранился и протянул мне руку, помогая встать. Так я и сделала, отметив тот факт, что Тиме под полотенцем стало тесно. «Да что ты!» — заворчала я, направляясь в ванную. «А вчера тебе и 10 хватило». «Ха-ха!» — послышалось мне вслед. Я невольно улыбнулась. Черт, я действительно по нему скучала. На столе меня ждал завтрак в виде моих любимых блинчиков, а на самом верхнем сгущенкой было вырисовано сердечко. Это было так сказочно мило, что я просто зависла на мгновение, рассматривая еду. Никто никогда не выказывал мне чувства таким образом. Может, для него это все и пустяк, но не для меня. Проглотив завтрак и допив кофе, я вернулась в комнату, чтобы одеться. На мне все еще был полупрозрачный халат. И все. К слову, новое белье, которое я так тщательно подбирала вчера, обнаружилось в руках у Кронина. Сам он уже был одет в непривычном для меня стиле casual. Стоял у кровати над большой сумкой и складывал в нее мои вещи. Я удивленно вздернула брови. Он застыл, ничуть не стесняясь меня рассматривать. «Это тоже возьмем», — наконец произнес он и бросил мой комплектик в сумку. «А может, другой?» — примило спросила я. «На этом застежек много. Заснешь еще, пока разберешься с ними». Он сжал губы в попытке удержать улыбку и метнул в меня мой же свитер. Не успела я его поймать, как в меня полетели джинсы. «Хорошо, я облажался, потому позволю тебе еще 2 шутки». Он указал на дверь ванной и добавил: «Пожалуйста, оденься там, мне и так тяжело». «Угу», я послушно удалилась, прихватив по пути другое нижнее белье, которое примеряла вечером. Но у двери остановилась и уточнила: «Только 2? А потом что?» Продолжая усердно не смотреть на меня, Кронин ответил: «Думаю, к тому времени я реабилитируюсь». «Угу». Я оделась, умылась, привела себя в порядок, принялась краситься и только тогда осознала главное. «Минуточку!» — взволнованно воскликнула я, явившись Тиме с одним накрашенным глазом. «Какая еще командировка?» «А я все думал, когда ты спросишь?» — насмешливо протянул он. «Да, у меня до сих пор перед глазами твое полотенце. Я не проснулась еще. У нас же корпоратив сегодня». «У наших сотрудников, да. У нас с тобой командировка, и времени уже нет. пойдем». Кронин застегнул дорожную сумку, подошел ко мне и взял за руку. Прежде чем я успела задать новые вопросы, он меня поцеловал, наверняка с целью заставить обо всем забыть. И у него почти получилось. Допустим, с пропуском корпоратива я могла бы смириться. Обидно, но не смертельно. А вот вчерашнее сообщение от Алисы меня буквально выбило из колеи. Я сама прервала поцелуй и отошла от мужчины. «Ты был с Алисой?» — спросила я, сама того не ожидая. И застыла, с ужасом ожидая ответа. Тима напрягся, и черты его лица посуровели. У меня вдруг возникло непреодолимое желание оправдаться. Я случайно увидела сообщение от нее. Она благодарила тебя за незабываемые выходные. Значит, во Францию ты летал с ней? Он все не отвечал, а я посмотрела на сумку в его руках и поняла, что вообще сейчас могу никуда не поехать. Все, к чему мы пришли, может оборваться в эту секунду. Мое сердце заколотилось, как сумасшедшее. Кронин взглянул на часы и покачал головой. «Мы реально опаздываем. Я все расскажу по дороге». «Сейчас», — потребовала я. «Разве ты не понимаешь? Я никуда не поеду, если ты сейчас не соврешь убедительно». Тима фыркнул, бросил сумку обратно на кровать и подошел ко мне вплотную, собственническим жестом притянув за талию. «Она была там, потому что ее пригласил отец», — спокойно и уверенно произнес он. Ее сообщение было сарказмом и в то же время угрозой, так как я нарушил все ее планы. Она, скорее всего, попытается мне отомстить. Позже. И я бы никогда не стал тебе врать, Яна. Мне это не нужно, потому что ты единственная женщина, которую я хочу в своей жизни. Он послал мне вопросительный взгляд. Достаточно убедительно. Я кивнула, не раздумывая. В эту секунду ясно осознала две вещи. Первое, Тима и правда не врал. Я видела по глазам. Второе, врал Антон. Всегда. И она, ну, не пыталась тебя переубедить, не вешалась на шею? Робко спросила я, поглаживая его плечо. Пыталась, ответил Кронин и усмехнулся, когда я зло сощурилась. Но у нее ничего не вышло. Ты прикинулся спящей красавицей, предположила я. На этот раз сощурился он. «У тебя осталась последняя иголка. Теперь мы точно опоздаем. Ты довольна?» Он взял сумку и все же повел меня к выходу. «Должна признаться, да, я была довольна. Очень. Ему в самом деле не нужна никакая Алиса». «Я тебе верю», — произнесла я, чувствуя, как накатывает облегчение. «Так и должно быть». Оказалось, Кронин торопился на поезд, и хотя мы действительно выехали слишком поздно, благодаря усилиям опытного водителя успели вовремя. Даже бежать не пришлось. Тима бы и не смог. По большому счету, ему требовался костыль для безопасного передвижения. Но разве этот гордый орел согласился бы на костыль? «Признайся, у тебя болит нога», — потребовала я, как только мы оказались в купе. Естественно, Кронин выкупил места класса люкс. «Если только чуток», — произнес он и поморщился. Я покачала головой, уселась напротив, сняла ботинки с его ног и устроила их поудобнее на диванчике. Все это время Тима наблюдал за мной с диким интересом и даже неверием, но, как и вчера, долго счастье не продлилось, потому что я была раздражена фактом укрытия от меня важной информации. «Это все какая-то бессмыслица», — заключила я. «Куда мы едем? На поезде написано «Владивосток». Но ты ведь не сумасшедший, чтобы вести меня через всю страну. И не дай Боже, ты решил вернуть меня домой к маме. Лучше прибей здесь, на месте. И вообще. Ну вот куда ты намылился, Кронин, а? Тебе нельзя перенапрягаться. Новый год на носу, к тому же выходные. Ничего уже не работает. А я, между прочим, готовилась к корпоративу. К чему такая срочность? Ты вообще должен был только сегодня приехать. Значит, это спонтанная поездка?» И на всю мою гневную тираду он ответил. «Нет, я ее планировал», — сказал и смолк, как будто бы этого было достаточно. «И?» «И это лучше корпоратива», — таинственно поведал он и, довольный собой, улыбнулся. «Ты же не думаешь, что я вот так просто отстану?» «Да приставай, кто тебе мешает», — загадочно ответил он и осмотрелся по сторонам, как бы намекая, что никого и нет. «Я могла воспользоваться ситуацией, конечно, но тогда Тима слишком быстро получил бы желаемое. А это опять нечестно, потому что жертва в данной ситуации — я. И тут меня осенило. Ты же меня похитил!» В подтверждение данной теории именно в этот момент зазвонил телефон Кронина, который он мгновенно выключил. «Выходит, что да, похитил», — ответил он без капли сожаления. «Но тогда позвонил и мой телефон. Слава!» Тима вырвал у меня трубку, прежде чем я успела ее включить. «Да», — буркнул босс. Его лицо стало непроникновенной маской. Как только он услышал первую фразу, сцепив зубы, он ответил. «Ты всех задействовал». Я даже напряглась, столько злости было в его голосе, вопросительно подняла брови, но Тима отвернулся к окну. «Нет, у меня все под контролем. Я сказал...» Он тяжело выдохнул и покосился на меня. «Хорошо, позже сброшу координаты, на всякий случай». Что-то невнятно промычав, он отключился и свел вместе брови. «Что теперь случилось?» — спросила я. «Если он и на этот вопрос не ответит, тогда в самом деле придется приставать». «Какая нам разница? У нас отпуск». «Ты же говорил, командировка». «Мы совмещаем». Я покачала головой. «Ну нет, так дело не пойдет. Где ты видел отношения с односторонним доверием? Я ненавижу секреты и сюрпризы, если ты еще не понял. Жизнь меня к ним так и не приучила, потому что обычно это всегда что-то плохое, к чему я совершенно морально не готова. И сейчас, Тима, ты своим молчанием не делаешь мне лучше. Пожалуйста, скажи, куда мы едем? Что тебе сказал Слава?» Он молчал и смотрел на меня непонятным взглядом. То ли злился, что я порчу ему сюрприз, то ли ждал, что я сдамся и отстану. Но я была настроена решительно. Даже принялась блефовать. «В таком случае я сойду на следующей остановке». «Да кто тебя отпустит?» — огрызнулся он. А после взял меня за руку и перетащил на свой диванчик. Из таких объятий точно не вырваться. Слава звонил сказать, что Антона они не нашли. Вчера он сбежал из следственного изолятора. Ему помогли. Тима пригладил мои волосы и мягко поцеловал в лоб, будто бы пытался влить в меня как можно больше своего спокойствия. Ох, мне его очень не хватало в эту секунду. «Если он хоть немножко умный, то не пойдет за тобой, потому что знает, что я рядом». «Думаешь, он боится тебя?» — спросила я, не подумав, что мои слова звучат ядовито. «Это все от того, что я знала, каким больным психом был Антон, а Тима еще нет». «Он же без тормозов. Если станешь у него на пути, он тебе навредит». «Нет, этого не произойдет, потому что он не знает, куда мы едем. Никто не знает». Я открыла рот, но Тима закрыл его пальцем. «Нет, и не проси». Я точно понимала, когда он не собирался уступать. И сейчас был именно такой момент. Допрашивать бесполезно. Да и все стало не таким уж и важным на фоне главной новости. «Значит, ты узнал о побеге и потому прилетел раньше?» Кронин кивнул и прижал крепче к себе. «Все будет хорошо, моя девочка, увидишь. Просто расслабься, не думай о нем». Я закусила губу, но все равно не сдержалась. «Что еще посоветуешь? Поспать?» «Ну все!» Кронин почти зарычал, а потом упал на диван и утянул меня следом. «У меня есть оправдание, ясно?» «Я не люблю самолеты, потому что головные боли доканывают. А поскольку твоих волшебных пальчиков рядом не было, пришлось выпить конскую дозу снотворного, чтобы пережить полет. И все бы хорошо, но Слава предложил отметить следующий этап. А алкоголь со снотворным никогда!» На этом слове он повысил голос. «Никогда нельзя совмещать!» Я засмеялась, а он прищурился. «Сойдет?» «Сойдет», — заверила я. «Но я все равно буду вспоминать тебе это до конца жизни. Скажи еще, что ты бы на моем месте не поступил так же». Кронин как-то загадочно улыбнулся и ответил самым лучшим способом. Его поцелуи всегда начинались по-разному. Он был невоображаемо нежным, когда хотел показать свои чувства, и напористым, когда просто доказывал свою правоту. Но, как бы он ни пытался начать, выдержки ему никогда не хватало. И заканчивалось все рваным сбившимся дыханием, колотящимися сердцами и ощущением пожара внизу живота. Тима немного отстранился, чтобы отдышаться, а я даже не вспомнила, о чем он говорил еще секунду назад. Правда, новость о побеге Антона все еще звучала в голове, как заезженная пластинка. «Он не получит тебя», — прошептал Тим. «Никто тебя не получит и не найдет». «Что ты задумал, Кронин? Спрячемся от всего мира?» Он фыркнул и покачал головой. «Это не наш с тобой стиль. Мы никого не боимся и всем обидчикам накостыляем». Теперь улыбнулась и я. «Это больше похоже на стиль твоего папочки. О чем вы договорились во Франции? Что ты там такого отмечал?» Я с прищуром на него уставилась и вжалась сильнее в твердое тело, состоящее из одних только мышц и сексуальности. «Деваться ему все равно некуда. Придется говорить».